Я поднялся, подошел к телефону, включил его в сеть и начал набирать номер. «Куда вы звоните?» — спросила она. «Клиенту. Сможете с ним поговорить? Я свое дело сделал. Погодите. Стерлинга Малкерна, пожалуйста». Электронный голос на том конце только начал сообщать мне точное время, когда Дженна снова вырвала штекер из розетки и обернулся и посмотрел на нее. «Ну и что? Я ведь могу оставить вас здесь, пойти на улицу и позвонить из первого попавшегося автомата. А что если...» «Что если?» — перебил я. «Дорогая моя, вы вправду полагаете, что я не найду более увлекательного занятия, чем торчать тут с вами? У вас на руках карты. Откройте их». «Какого рода документы вы хотите найти?» Немало не покривив душой, я ответил. «Материалы к готовящемуся законопроекту». «Да ну». «В этом случае, мистер Кензи, вас обманули. То, что есть у меня, не имеет никакого отношения к законопроектам, к политике и вообще к нашему Сенату». «В этом городе все имеет отношение к политике, но я предпочел не уточнять». «А к чему они? Ладно, черт с ними. Что у вас за бумаги, мисс Анджелин?» «Я храню их в сейфе в Бостоне. Если хотите знать, что именно там лежит, вам завтра придется съездить туда к открытию. Вот тогда мы и поймем, из чего вы сделаны». «С какой-то стати мне с вами ехать в Бостон? Вот возьму и позвоню своему клиенту прямо сейчас. Я разбираюсь в людях, мистер Кензи. Я бедная негритянка, иными талантами не блистаю, но этот при мне. А вы? Вам, может, и не претит становиться чьей-то ищейкой, но в мальчике на побегушках вы явно не годитесь». Глава 10. «Ты рехнулся окончательно?» — свистящим шепотом осведомилась Энджи. Мы с ней сидели у окна, глядя на улицу. Дженна и Симон были на кухне, где шел, вероятно, точно такой же разговор. «Не нравится идея?» «Нет, не нравится. Плюс-минус 12 часов погоды не делают». «Какую чушь ты несешь, Патрик? Нас наняли. Найти ее и сообщить Малкерну. Отлично. Мы нашли ее. Теперь остается позвонить и ехать домой». «Не думаю». «Ах, ты не думаешь?» — прошипела она. «А тебе не приходило в голову, что у меня тоже есть право голоса? Мы равноправные партнеры». «Я знаю». «Что-то не похоже. У меня тоже есть лицензия. Ты что, забыл об этом?» «Да, это ты основал наше агентство. Но в этом ульге есть капли моего меда. В меня стреляли, меня били. Я сутками не смыкала глаз, когда надо было выследить подозреваемого. Я буквально вытрясла из окружного прокурора решение возбудить обвинение против Бобби Ройса. Так что у меня тоже есть право голоса». «И что же говорит твой голос?» «Что это идиотская затея, что мы должны выполнить заказ и ехать домой». «А я тебе на это скажу», — начал я и осекся. «А я тебе прошу довериться мне и дать мне время до утра. Черт возьми, Энджи, нам все равно придется ждать. Ты считаешь, что Малкерн вскочит посреди ночи с кровати и помчится в Уикхем? Сомневаюсь». Она призадумалась над моими словами. Ее оливковая кожа в слабом свете лампочки казалась почти кофейной. Пухлые губы плотно сжались. «Может быть», — проговорила она. «Но так в чем же дело?» — сказал я и стал подниматься. Она придержала меня за руку. «Больно ты шустрый. Логика у тебя безупречна. Но вот насчет мотивов я сомневаюсь». «Каких еще мотивов? Тебя надо спросить, каких?» Я со вздохом опустился на стул и поглядел на Энджи своим самым чистым и искренним взглядом. «Мотив тут один и единственный. Отчего бы нам не разузнать все, что сумеем, раз уж представилась такая возможность». Она медленно покачала головой, рассматривая меня внимательно и не без сожаления. Потом провела рукой по волосам, взъерошив свою челку. «Патрик, пойми, Дженна — это не кошка под дождем. Она взрослая женщина, совершившая преступление». «Не уверен». «В любом случае, нас с тобой это не касается. Мы же не социальные работники». «К чему ты клонишь, Энджи?» — спросил я, внезапно почувствовав ужасную усталость. «Ты лукавишь с самим собой». «Или со мной?» — она встала. «Ладно, будь по-твоему. Действительно, не все равно. Но вспомни-ка кое-что». «Да». «Вспомни, что когда Джим Вернон спросил, беремся ли мы за это дело, я очень хотела отказаться. И не ты ли сказал мне тогда, что с Малкерном и его прихлебателями проблем не возникнет? Сказал и готов повторить сейчас. Очень на это надеюсь, Патрик. Потому что дела наши не столь блестящие, чтобы можно было позволить себе провалить такой заказ. С этими словами она вышла из гостиной и направилась на кухню. Я увидел в оконном стекле свое отражение. Кажется, оно тоже было мною недовольно.